Глава седьмая. Без понятия, зачем я во все это вновь полезла. Под всем этим я подразумевала отношения или то, что очень старательно пыталась ими стать. Прошла неделя с того вечера в ресторане. Всего 7 дней, а по ощущениям куда больше. С тех пор Мич встречал меня почти каждый вечер. Иногда у бара, иногда уже на полпути к дому, если я заканчивала слишком поздно, даже под утро. Мы гуляли, брали кофе на вынос, сидели на скамейках, говорили ни о чем и обо всем сразу. Он слушал, не перебивал, не давил, не пытался спасти меня, что, пожалуй, было самым важным. И да, Мич мне нравился. Это осознание пришло не резко, а как что-то неловкое и неудобное, как если бы я случайно задела старую больную точку. Он был теплым, надежным и настоящим. С ним было спокойно настолько, насколько вообще возможно в моем положении. Мы даже целовались. Пару раз. Не сказала бы, что мне было неловко, но да, что-то такое я испытывала. И да простят меня за такое банальное сравнение, но еще не было искры. Ни провала под ногами, ни того безрассудного притяжения, от которого перестаешь думать. Все было правильно, слишком правильно. И именно это пугало. Я не ненавидела себя за это, просто злилась. По той причине, что начинала копаться, анализировать, раскладывать по полочкам. А я ненавидела делать это с чувствами. Но чем больше думала, тем яснее становилось. Я все еще ждала удара, даже когда день проходил спокойно. Все еще просыпалась по утрам с мыслью о Винсенте, пусть и не всегда осознанно. И, черт побери, Мич был братом Кэролайн. Это висело между нами невидимым грузом, каким бы тактичным он ни был и как бы ни делал вид, что это не имеет значения. Имеет. Для меня имеет. Я все чаще ловила себя на мысли, что думаю не о том, как быть с ним, а о том, как ему это сказать, что и собиралась сделать. Наверное, сейчас в принципе было не до всего этого отношений. Мне просто хотелось отвлечься, а Мич помогал в этом. Но так я ему, конечно, не собиралась говорить. В любом случае, я ему была благодарна. За деньги, за поддержку и за то, что он просто был рядом и ничего не требовал взамен. Сегодня мы не встречались. Впервые за эту неделю. У него была ночная смена в больнице, первая за ту неделю, на протяжении которой мы виделись. Мич написал об этом еще днем, извинился, добавил, что наверстаем. Я ответила, что все в порядке. И это было правдой. Наверное, мне даже было немного легче от этого. Сегодня впервые за все мое время работы здесь было мало людей. Я бы даже сказала, что бар был наполовину пустой. Поэтому мы закончили сильно раньше обычного. Часы еще даже не стукнули 12. Мэтт также ушел пораньше, поэтому я тут убиралась вместе с Лорой, радуясь тому, что ближайшие 2 дня будут выходные. У меня особо не было планов на эти дни, но я собиралась съездить вместе с Митчем в соседний городок, примерно с таким же немногочисленным населением, как здесь, но с красивейшими видами на водопады. По крайней мере, так писали в интернете. Позавчера, когда я сидела в очередной раз за ноутбуком и проверяла всю ту же информацию, мне попалась реклама с тем местом, и я вдруг поняла, что слишком мало видела за свою жизнь. Мало путешествовала, не считая того маленького путешествия 2 месяца назад. Раньше все упиралось во время и деньги. Да, сейчас тоже упирается в деньги, но я теперь осталась одна. Дядя был бы счастлив, если бы я не зацикливалась на прошлом, поэтому стоило начать с малого. Например, с выездов в соседние места. Одной мне не очень хотелось начинать, поэтому я предложила Митчу, который согласился. Там-то и собиралась с ним поговорить, обсудить наши отношения. «Представляешь?» — сказала Лора, вытаскивая мусорный пакет и завязывая его узлом. «Я вообще не помню, когда мы в последний раз закрывались так рано». «Это подозрительно», — хмыкнула я. «Обычно за такое потом приходится расплачиваться». «Молчи», — отмахнулась она. Я хочу насладиться этим моментом, пока он не испарился. Свет был уже приглушен, стулья подняты. Бар выглядел непривычно аккуратным, почти стерильным. Я поймала себя на мысли, что в последнее время все чаще думаю о будущем, и это было странно. У меня уже была банковская карта на имя Рэй Дювал. Настоящая. Это означало, что в ближайшие пару месяцев стоит подыскать другую работу, более стабильную и менее заметную. С резюме проблем возникнуть не должно было, я тоже уже сделала его. Ничего выдающегося. Все усредненное, аккуратное, максимально незапоминающееся. Настолько, насколько это вообще возможно. Мы вышли из бара вместе. Лора щелкнула замком, дернула дверь, проверяя, и удовлетворенно кивнула. «Ладно», — сказала я, закидывая сумку на плечо кофты с капюшоном. Сегодня даже было теплее обычного, поэтому я решила обойтись без куртки. «Увидимся через пару дней». «Ага». «Хороших выходных, крошка!» Лора подмигнула в своей фирменной манере. Девушка пошла в свою сторону. Я осталась стоять еще секунду. Взмахнула рукой на прощание и машинально бросила взгляд ей в спину, который скользнул дальше по припаркованным вдоль дороги машинам и зацепился за черный внедорожник. Вот опять. Я снова и снова делала это, отмечала и анализировала то, что могло как-то напомнить или вызвать подозрение. Любая черная машина. Ладно, не только черная. Любая подозрительная машина заставляла меня напрягаться. Отвернулась, одной рукой обхватила лямку сумки и направилась в сторону дома, стараясь не оборачиваться. И все же что-то было не так. Не мысль, ощущение. Тонкая, липкая, будто воздух вокруг стал плотнее, и его приходилось раздвигать руками. В груди снова поселилось это чувство, как если бы организм понял что-то раньше меня и теперь бил тревогу, не подбирая слов. Я свернула на следующем перекрестке, потом еще раз. Не потому, что так было короче, а потому, что ноги сами приняли решение. Специально замедлилась, присела на корточке у края тротуара, делая вид, что завязываю шнурок. Пальцы дрогнули мелкой, предательской дрожью. Я позволила себе короткий, почти ленивый взгляд через плечо. Ничего. Ни черного внедорожника, ни другой подозрительной машины. Улица жила своей обычной ночной жизнью. Фонари, редкие окна, тишина, в которой слышны собственные шаги. Я поднялась, выдохнула, почти рассмеялась про себя. Паранойя, нервы, привычка жить с оглядкой. Черт, это ведь было ненормально. Все это испытывать, так и загреметь в больницу было недолго. Не хотелось бы, чтобы следующая наша встреча с Митчем произошла таким образом. Я в больнице с нервным срывом. Ладно. Вдох и выдох, Аника. Вдох. И выдох. Не помогло. Дурное чувство не ушло. Хуже. Оно шло рядом, на расстоянии вытянутой руки, под кожей, в позвоночнике. Я снова двинулась вперед, но на этот раз изменила траекторию, не к дому. Я решила срезать через другую улицу, ту, что выходила ближе к старым складам. Там было темнее, зато меньше машин, меньше глаз. Каждый шаг отдавался где-то внутри глухим стуком. Я ловила отражения в витринах, тени, любые движения, которые могли подтвердить или опровергнуть мои ощущения. Ничего. И от этого становилось только хуже. Еще одна другая улица. И вот тут-то сердце в груди будто споткнулось. Черный внедорожник стоял у обочины. Почти незаметно, если не знать, куда смотреть. Он не бросался в глаза. И именно поэтому я узнала его сразу, хоть и не разглядела номера. Кто-то точно знал, куда меня выведет эта сокращенная дорога. Именно на данную улицу. Воздух будто вышибли из легких. Мир сузился до этой точки, до глухого звона в ушах и до холода, который разлился по рукам и спине. Это был он. Не потому, что я видела лицо, и не потому, что машина была особенной. Я просто знала. Так же, как тело знает, откуда придет удар, еще до того, как мозг успевает придумать объяснение. Роули. В груди что-то болезненно сжалось, и на секунду мне показалось, что я сейчас не смогу сделать ни шага. Хотелось бежать и одновременно исчезнуть, раствориться, стать частью ночи, асфальта, тени. Все мысли, которые я так старательно раскладывала по полочкам последние недели, рассыпались в одно мгновение. Новое имя, новая работа, планы, поездки. Все это вдруг перестало иметь какое-либо значение, кроме одного единственного — спастись. Я заставила собственное тело двигаться дальше. Шаг за шагом. И еще. Сделать вид, что не заметила, и сохранять спокойствие. Мысли хаотично начали разбегаться, однако я заставила себя сосредоточиться на том, как мне скрыться. Квартира? Нет, точно не вариант. Мне казалось, лучше вообще избегать закрытых помещений. Документы у меня все были с собой, поэтому я могла бы вновь скрыться. Только автобусы так поздно уже не ходили, те, которые курсировали между ближайшими городами. Пришлось бы ждать до утра. Пойти к Митчу? Точно нет. Хотя он и был в курсе всей ситуации, но втягивать его еще больше не хотелось. Не уверена, что Роули сделает ему что-то, все-таки Митч был братом Кэр, а та — невестой Логана, его друга. Но недооценивать первого я точно не собиралась. Я свернула в очередной раз, понимая, что еще немного, и у меня, возможно, появилась бы возможность скрыться. Лес. Мысль возникла резко, но легла на место сразу, будто все это время ждала своего часа. Городской парк на окраине. Да, это казалось идеальным вариантом. Снова бежать, снова прятаться, снова вычеркивать себя из собственной жизни. Последняя мысль резанула больнее всего. Я сжала зубы, ощущая, как внутри поднимается тихая злость, направленная даже не на Роули, а на сам факт, что у него все еще была власть заставлять меня выбирать между страхом и бегством. На секунду я подумала о Митче, о том, чтобы написать ему одно сообщение. Предупредить или попрощаться я сама не знала. Пальцы даже дернулись в сторону кармана. Нет, не сейчас. Если я напишу, он начнет искать, волноваться, задавать вопросы. Может, приедет, может, попадет под удар. Я не имела на это права. Резко свернула еще раз, потом еще. Свет фонарей стал реже, асфальт более неровным. Шаги сами ускорились, дыхание сбилось. И в какой-то момент я перестала притворяться, что просто иду. Я побежала. Сначала быстро, почти бесшумно. Потом, уже не сдерживаясь, позволяя телу делать то, для чего оно было создано — спасаться. Вскоре город остался позади слишком быстро, будто и не держал меня никогда. Асфальт сменился утоптанной землей, а дорожка — узкой тропой. Парк встретил меня тьмой. Деревья стояли плотной стеной, ветви переплетались над головой, гасили редкий свет. Здесь пахло влажной землей и листьями. И этот запах почему-то немного успокаивал. Сердце колотилось в горле, ноги начинали гореть, но я не останавливалась. Я бежала между стволами, цепляясь взглядом за тени, за просветы, за все, что могло увести меня глубже, подальше, так, чтобы ни одна черная машина, ни один человек не смогли последовать за мной. Если мне снова придется исчезнуть, значит, так и будет. Главное — пережить эту ночь. Дыхание к чертям срывалось. Все становилось только хуже. Бок уже горел огнем, а ноги заплетались из-за усталости. Может быть, мне удалось оторваться. Может быть, я успела, смогла скрыться. Может быть, все-таки это был не он? Мое чутье меня подвело? Может быть. В голове было слишком много «может быть». Сколько километров я успела пробежать? Два? В любом случае, этого было категорически недостаточно. Ведь Роули нашел меня. Да, черт возьми. Я остановилась так резко, словно врезалась в невидимую стену, вдруг поняв и окончательно осознав всю ситуацию, в которой оказалась. Мне не осталось абсолютно ничего, кроме как прокручивать в голове одно и то же. Едкие мысли. Обрывки минут, даже секунд, за которые я успела совершить ошибки. Он нашел меня. Конечно, черт возьми, он нашел меня. На что я вообще рассчитывала? Что мне удастся скрыться, сбежать? Тогда мне казалось, что да. А теперь? Теперь ничего из этого не имело значения. И вот снова. Я пожалела в очередной раз, что не обладала навыком сливаться со стволами деревьев, хотя даже это бы не помогло. Он бы в таком случае разрушил ствол и буквально вырвал меня из него. Я попыталась утихомирить собственное сердцебиение, привести дыхание в норму, однако ничего не получилось. Да и что могло бы помочь в таком случае, когда меня ждала смерть? Горло сдавило чем-то невидимым, и сердце сжало так, что кровь застыла, заледенила. Зажмурилась так сильно, что в глазах вспыхнули звезды. «Соберись, Аника, ты должна собраться и что-то придумать, как и всегда». Я резко быстро оглянулась. Тут негде даже было спрятаться. Вокруг стояли одни высокие деревья. Их стволы, толстые колонны, тянулись ввысь, рассыпая мелкие иглы прямо на холодную, промерзлую землю. Землю, в которой, вероятно, вскоре должна была оказаться и я. Новый вдох дался с таким же трудом, как и предыдущий. От влажной земли исходил запах, гнили и хвои. Прозрачная сырость цепляла кожу, будто напоминала, что здесь не мой дом и не какое-то укрытие. Нет, здесь была смерть. В каждом шорохе, в каждом дуновении ветра, в каждой моей новой мысли, что хуже предыдущей. Тени ложились густо, и даже свет полной луны, пробивавшийся сквозь верхушки, не спасал. Наоборот, так было только хуже. Я оглянулась еще раз и уставилась на очертания города вдалеке, ту серую линию крыш и множество огней, откуда только что прибежала. Хотя это даже не мой родной город, и никогда им не был. В голове всплыл тот самый момент. Как только вышла из бара, куда мне удалось устроиться по счастливой случайности с минимальным пакетом документов, то есть неофициально, почувствовала неладное, отчетливое, как холодок мерзко пополз по позвоночнику. Чувство не унималось, а только росло с каждым шагом, превращаясь в ужасную тревогу, которую невозможно было игнорировать. И мне прекрасно было известно, что означала именно эта тревога. За ней стоял один человек. Тот, кто умел вызывать во мне этот ледяной страх одним взглядом, одним шорохом шагов. Я знала это так же точно, как знала собственное имя. Он должен был меня найти. Почему же я побежала сюда, а не домой или в полицейский участок? Все банально просто. Насчет первого я наивно полагала, что в лесу мне легче будет скрыться, чем в небольшой квартирке, о которой ему уже было наверняка известно. Это последнее место, куда я бы направилась. Насчет второго я уже знала, что там мне точно не помогли бы. Именно лес был чужим, и именно это чужое показалось мне безопасным убежищем. В городе можно было спрятаться в толпе, затеряться среди зданий или зайти туда, где еще что-то работало. Но все это требовало того, чего у меня не было. Уверенности, времени, людей, которым можно было доверять. А в лесу я думала, что смогу раствориться и стать невидимой. Не сработало. Не получилось. Среди всех моих мыслей и самообмана сбоку раздался шорох, как будто кто-то осторожно отодвинул ветку. Звук был легким, почти невесомым, не разрывом, а прикосновением. В нем было столько уверенности, что он мог бы принадлежать и животному, и человеку, который думал, что его никто не слышит. Но я слышала. С бешеным стуком сердца, отдающим наковальней в ушах, я медленно сделала полшага вперед. Он мог уже быть совсем рядом, или это была просто ветка, или я слышала призрак собственного страха. Моя голова по инерции дернулась в сторону, и я застыла на месте. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, где человек буквально появится посреди леса и будет стоять в расслабленной, почти беззаботной манере, словно он и не гнался за мной, словно все это лишь прогулка. Это было, черт раздери, невозможно. Я была в этом уверена. Я думала, что обязательно должна была услышать его приближение, тихие, но все равно различимые шаги, дыхание, которое выдает даже хищников. Или хотя бы увидела его силуэт среди деревьев, пусть даже едва различимый. Но реальность оказалась иной. Сначала я уловила лишь тень, просто размытый силуэт между стволами. Правда, почти сразу же он выступил из мрака. Так спокойно, будто не ломал мне жизнь своим появлением, а просто совершал обычную вечернюю прогулку. Лунный свет пробивался сквозь ветви деревьев и касался его лица, высвечивая каждую черту, а у меня внутри все похолодело так сильно, что кончики пальцев задрожали. Это и правда он. Наверное, я бы даже засмеялась над собственной невезучестью, если бы не ситуация в целом. Да, я бы точно посмеялась, если бы это был просто чей-то рассказ, а не моя реальность. Темные, чуть взъерошенные волосы, но все равно подчеркивающие идеальную собранность его образа. Высокий, широкоплечий, крупный. Его фигура даже среди массивных деревьев казалась слишком значимой, слишком ощутимой, словно он сам был их частью. На нем был костюм, как и всегда, черный, сидящий безупречно и сшитый на заказ, как и все остальные в его гардеробе, будто ночь сама выбрала его тканью. И эти глаза, темные, почти черные, с хищным блеском, который подчеркивал холодный лунный свет. Они казались глубже и страшнее, чем сама тьма вокруг. Сердце забилось еще быстрее, рваными обрывками. Он убрал руки в карманы брюк. Движение простое, будничное, но в этом жесте была такая уверенность и сила, что мне захотелось закричать. Конечно, я прекрасно понимала, что руки ему и не нужны, чтобы догнать меня. Ему достаточно было одного шага, одного взгляда. В груди поднималась паника, которая тянула к горлу, срывая дыхание на обрывке. Мне в тот же миг хотелось рвануть с места, броситься куда угодно, хоть обратно в город, хоть глубже в чащу, в холод и тьму. Но в тот же миг я поняла, что это и правда бесполезно. Даже если я побегу сейчас, он мгновенно догонит меня. Я уже проиграла. И нет, не в это самое мгновение, а тогда, когда все только началось. Вот что было моей точкой невозврата. Мое тело словно приросло к земле. Ноги не слушались, а в голове звенела лишь одна мысль. Конец. Похоже, он прочитал все отразившиеся мысли на моем лице, потому что уголок его губ дернулся. Но это не была улыбка, нет. Ничего человеческого в ней не было. Скорее, это походило на оскал хищника, который больше не видит смысла притворяться. Но... «Здравствуй, Аника», — сказал он ровным, тихим и чуть хрипловатым голосом. В нем не было суеты и спешки, только ледяная уверенность и спокойное наслаждение. Эти три простых слова ударили меня сильнее любого физического толчка, как будто на меня вылили ведро холодной воды, из-за чего все тело вмиг онемело. Кровь отозвалась глухим ударом в висках, а в ушах остался только гул. Я хотела закричать, хотела реветь, просить или банально умолять, но язык прилип к небу, голос отказывался приходить. Вместо этого в груди распустилось пустое, тяжелое чувство, похожее на безысходность. Вот черт. Беги, беги, я все равно тебя найду. Я вмиг вспомнила его слова и угрозу, когда изнутри меня уже вовсю трясло. Как ему удалось найти меня? Я же сделала все идеально. Но я не собиралась ему задавать ни один из этих вопросов. Точно не сейчас, тратя на это время. Возможно, позже, если он не убьет меня сразу. Пистолета в его руках не оказалось. Вернее, вряд ли бы оружие вместилось в карманы брюк. Так что шанс спастись у меня еще был, и я не собиралась им пренебрегать. Нет, Я собиралась рискнуть, хоть и знала, что он будет провальным. Вероятно, Винсент объехал парк и лес с другой стороны и пришел именно оттуда. Другого объяснения, как именно он оказался так быстро здесь, у меня не было, поэтому в ту сторону точно было нельзя. Обратно. Вряд ли в костюме настолько удобно бегать, так что я все же сделала едва заметный и медленный шаг назад. Конечно, он проследил за этим движением, как хищник, следящий за добычей. «Ты уже пробовала бежать, Аника? Не получилось. Думаешь, получится сейчас?» Голос был все таким же совершенно спокойным. «Я попробую», — произнесла на выдохе, радуясь тому, что успела перекинуть сумку через плечо. «Не советую». Я не ответила. Просто развернулась и понеслась прочь отсюда. Прочь от него. Ветки били по лицу, по рукам, цеплялись за волосы. Дыхание в очередной раз сбилось, превратилось в рваные болезненные вдохи. Сердце колотилось так, будто пыталось проломить грудную клетку изнутри. Я бежала. По-настоящему. Не рассчитывая силы, не выбирая дорогу, просто вперед. На секунду, одну единственную глупую, почти смертельную, я обернулась. Винсент остался стоять на месте. Все такой же спокойный и неподвижный. Черный силуэт между деревьев, будто вырезанный из самой ночи. Он даже не сделал шага следом. Не ускорился, не напрягся. И в этом было что-то настолько неправильное, что холод пробежал вдоль позвоночника быстрее страха. Почему он не бежал за мной? Конечно, я была рада этому, но что-то было не так. Я отвернулась и побежала еще быстрее, заставляя ноги двигаться через боль, через жжение, через нарастающую панику. Воздух резал легкие, каждый вдох отдавался металлическим вкусом во рту. Впереди появился просвет. Да, на улице было по-прежнему темно, но там уже не было деревьев, поэтому луна освещала пространство, к которому я и продолжала нестись. Я даже почти улыбнулась. Почти. Именно в этот момент из темноты вышли они. Сразу несколько фигур. Высокие, широкие, слишком массивные для того, чтобы быть случайными прохожими. Да и какие могут быть прохожие в лесу, ночью и в костюмах? Это были люди Роули. Резко затормозила, едва не врезавшись в одного из них грудью. Ноги подкосились, тело дернулось назад, но было уже поздно. Вот почему он остался стоять. Руки схватили меня мгновенно, жестко и без какой-либо суеты. Один из них перехватил меня поперек корпуса, другой заломил руку, лишая воздуха и опоры. Я коротко и сорвано закричала, начав биться, царапаться, вырываться, но это было все равно, что пытаться сдвинуть бетонную стену. «Пусти!» — голос сорвался, превратился в хрип. «Отпусти меня!» Меня просто подняли. Один чертов рывок, и мир перевернулся. Земля ушла из-под ног, желудок сжался, а в следующую секунду меня закинули себе на плечо, как мешок. Лицом вниз, грубо. Я била его кулаками по спине, по плечам, пыталась дотянуться до лица, до глаз, до чего угодно. Ноги беспомощно болтались в воздухе, дыхание сбилось от давления на живот. Тот, кто меня держал, вообще никак не реагировал. Казалось, он напоминал статую, у которой была одна единственная цель — держать меня. Слезы выступили сами, не от боли даже, а от осознания. От окончательного понимания, что это был не побег, а иллюзия. Что лес, тьма, маршрут, все мои расчеты, вероятно, все это он учел заранее. Я перестала вырываться. Не потому, что сдалась, а потому, что тело больше не слушалось. В голове была пустая иголка, как в колоколе после удара. Меня понесли в ту же сторону, куда я и бежала. Голова моталась в такт шагам, виски пульсировали, в ушах стоял глухой шум крови. Я больше не сопротивлялась, только судорожно ловила воздух, стараясь не потерять сознание. Каждое движение отдавалось тупой болью в животе и груди. Плечо ныло от залома, пальцы немели. И где-то на этом фоне, сквозь панику, пробилась издевательская мысль. Меня не собирались убивать здесь. Почему? Могли быть свидетели? Вероятно, да. Они, хотя я никого не видела. Значит, место было другое. Когда между деревьями показалась темная массивная форма внедорожника, сердце болезненно дернулось. Еще один. Почему я думала, что это не тот же? Потому что Винсент приехал как-то с другой стороны. Значит, да, машин было несколько. Вместе со мной остановились возле этого внедорожника, но пока не пытались засунуть в него. Прошло около 5 минут, а этот верзила даже не запыхался держать меня, когда мы услышали тихие шаги. Не сами шаги даже, а шуршание листвы и треск сухих веток. Винсент вышел из леса спокойно, словно действительно просто закончил прогулку. Он бросил на меня быстрый, оценивающий, равнодушный взгляд и едва заметно кивнул. «В багажник», — сказал он спокойно, будто речь шла о чем-то совершенно бытовом, а сам протянул ключи от машины одному из верзил, вероятно, от другой. «Только не багажник». Я снова дернулась, инстинктивно, отчаянно, попыталась выкрутиться, ударить, закричать, но меня уже резко и без церемонии развернули. Крышка багажника поднялась, и я увидела тьму внутри. Меня буквально закинули туда. Спина ударилась о жесткую поверхность, воздух выбило из легких. Крышка тут же захлопнулась с глухим, окончательным звуком. Темнота. Нет, не просто отсутствие света, а плотная, вязкая тьма. Я сразу поняла, что здесь было что-то не так. Стены были обиты чем-то мягким, плотным. Звук глох, как если бы я оказалась внутри огромного гроба с подкладкой. Даже собственное дыхание звучало странно, приглушенно, будто изнутри чужого тела. Приняла положение сидя, так как пространство позволяло, и проверила пространство вокруг себя руками. Да, здесь была створка. Узкая, странная, не такая, как бывает в обычных внедорожниках. Через нее не было видно ничего. Ни света, ни движения, ничего. И тогда до меня дошло. Этот багажник явно использовали не в первый раз. Эта мысль накрыла с головой. Меня трясло, но не от холода. От понимания, что я сейчас просто очередной груз. Очередная проблема, которую перевозят из точки А в точку Б. Где бы ни была эта точка Б. Машина тронулась. О, нет, нет, нет. Я уперлась ладонями в пол, чувствуя, как вибрация проходит через тело, как дорога уходит под колесами, унося меня все дальше от света, от людей, от любой иллюзии контроля. Куда он меня вез? То, что за рулем был Винсент, сомнений никаких не оставалось. В уединенное место, чтобы сразу избавиться от тела. Куда-то в лес? Господи, я не хотела такого. Не только чтобы меня увозили, похищали, но и убивали. Конечно, я не хотела умирать. Я попыталась нащупать хоть что-то здесь, чем можно было бы защититься. Но тут было совершенно пусто. Ничего, только я. Тогда попыталась открыть крышку багажника, но ни одна из многочисленных попыток не увенчалась успехом. Ладно, так. Мне нужно собраться и подумать. Просто подумать. У меня ведь еще с собой была сумка, которую никто даже не подумал отобрать. Вероятно, не посчитали нужным, а там было кое-что полезное. Перцовый баллончик, который я таскала с собой. Я открыла сумку и достала то, что нужно. После выдохнула. Хорошо. Как только автомобиль остановится и багажник откроется, то я воспользуюсь им. Это даст мне несколько минут форы. Только куда бежать? Неважно, разберусь в процессе. Я собиралась еще побороться за собственную жизнь. Я сидела, прижавшись спиной к обитой стенке, и считала вдохи. На секунду они расползались, путались. Только вдохи, выдохи, чтобы не дать панике захлестнуть окончательно. Вибрация дороги менялась. Сначала ровная, почти убаюкивающая, точно трасса. Потом мельче, жестче, машину слегка покачивала. Я чувствовала каждую кочку позвоночником, каждым нервом. Мы куда-то свернули. По ощущениям, прошло полчаса или немногим больше. Дорога вновь поменялась. Гравий или утрамбованная земля. Шины иначе отзывались. Звук стал глухим. Автомобиль же начал постепенно замедлять ход. Сердце ушло куда-то в горло. Ладони вспотели так, что баллончик едва не выскользнул. Я сжала его крепче. Палец лег на спуск. Главное, тоже закрыть на секунды глаза, чтобы это не попало случайно и мне. Замерла. Двигатель стих. Это означало лишь одно — полную и окончательную остановку. Тишина была почти абсолютной. Ни шагов, ни голосов. Только мой собственный глухой пульс, будто бил по внутренней стороне черепа. Секунды тянулись мучительно долго. И вдруг металлический щелчок. Близко. Крышка багажника пошла вверх, и в темноту ворвался резкий свет. Я даже не успела толком разглядеть лицо, только силуэт, черный костюм, массивные плечи. Я нажала. Резко, без колебаний. Облако перца вырвалось наружу, едкое, жгучее, когда я успела зажмуриться. В том, что попало, сомнений не было. Мужчина дернулся и издал глухой, сдавленный звук. Не крик, скорее мычание, хрип, будто воздух вырвали из легких. И я открыла глаза, практически вывалившись из багажника. Два шага вперед к какому-то заброшенному зданию. Ноги дрожали, тело двигалось на адреналине, сознание едва поспевало. Я уже чувствовала холод ночного воздуха, свободу, пусть и иллюзорную, когда чья-то рука сомкнулась на моем запястье и резко дернула в сторону, останавливая от дальнейших действий, точнее, от дальнейшего побега. Винсент. Он стоял в полоборота. Костюм все так же безупречен, лицо спокойное, почти отстраненное. Даже бровь не дернулась. Баллончик выпал из пальцев и глухо ударился о землю. «Плохо рассчитала», — сказал он негромко. Сзади послышалось тяжелое дыхание. Тот самый верзила, согнувшийся, держался за лицо, но все еще стоял на ногах. Винсент чуть сильнее сжал мои пальцы, и боль вспыхнула яркой искрой. «Я же говорил», — продолжил мужчина, — «что не советую бежать. Однако, признаюсь, мне даже интересно было посмотреть, как далеко ты зайдешь». «Гэс, ты как?» «Нормально, босс, скоро пройдет», — отозвался верзила, а я зло взглянула на Роули, когда тот так и не отвел взгляд, но выдал кивок, предназначенный этому Гэсу. Он заставил меня идти за ним, и хоть я попыталась сначала сопротивляться, но вскоре поняла, что это бесполезно. Скорее, запястье все покраснеет, чем он отпустит меня. Гэс остался у машины, а Роули потащил меня прямо к этому заброшенному зданию. Оно небольшое и в темноте выглядело особенно пугающе. Ни окон, ни даже дверей, просто одни куски бетона. Внутри было холодно и сыро. Воздух пах пылью, старым металлом и чем-то затхлым, будто это место давно перестало быть частью живого мира. Свет с улицы проникал скупыми полосами, ломаясь о бетонные выступы и обнажая трубы, торчащие из стен, облупленную краску, следы времени, которые никто не пытался скрыть. Это не было похоже на завод, скорее на недостроенный дом с мусором внутри. Как далеко мы находились от города. Я едва успела вдохнуть, как он резко развернул меня лицом к стене. Металл холодно коснулся кожи. Щелчок. Звук наручников был слишком отчетливым и окончательным. Он приковал меня к старой толстой трубе, уходящей куда-то в потолок. Только после Винсент отошел, а я развернулась, попытавшись пошевелить рукой. Запястье сразу же начало ныть. Металл впивался в кожу, и я понимала, что через пару минут появятся синяки, а если дернусь сильнее — и кровь. Но это было ничто по сравнению с тем, что творилось внутри. Страх никуда не исчез. Я не переставала бояться ни на чертову секунду. Наверное, именно поэтому продолжала молчать. Мы вновь посмотрели друг на друга. Винсент выглядел спокойно, почти расслабленно. Будто все происходящее — логичное продолжение давно запланированного вечера. Мужчина медленно вынул из внутреннего кармана сигарету, щелкнул зажигалкой, и на секунду теплый огонек выхватил его черты из полумрака. Черт. Единственным плюсом в моем исчезновении и потраченных нервах было то, что я бросила курить. Хотя обычно это работало наоборот. Организму нужна была какая-нибудь разрядка. Моей стало не курение, а бесконечный поток мыслей. Поэтому да, я бросила. Но сейчас, именно в этот чертов момент, мне вновь захотелось сделать затяжку. Дым поплыл вверх, смешиваясь с запахом сырости, и мне вдруг стало невыносимо ясно, что это место действительно идеально. Никто не услышит, никто не придет, никто не спросит. Заброшенное здание, лес, ночь и я. Он сделал затяжку, выдохнул медленно, словно никуда не спешил, и только потом заговорил. «Удивительно, на что готовы люди ради выживания, да, Аника?» Я сжала зубы, чувствуя, как спина холодеет от стены, а сердце снова начинает колотиться где-то у самого горла. «Если ты собираешься убить меня...» Голос прозвучал хрипло, но я все же заставила себя продолжить. «Можешь не утруждаться разговорами». Уголок его губ дернулся. «Убить?» Торговец будто попробовал это слово на вкус. «Нет. Если бы я хотел тебя убить, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Хотя, признаюсь, нечто такое я хотел сделать первые пару дней, когда узнал, что ты обдурила меня». Он сделал еще шаг, не вторгаясь в личное пространство, просто демонстрируя, что может, если захочет. «Затем мне было интересно», — продолжил он, глядя прямо в глаза. «Как далеко ты зайдешь? Новое имя, новая работа, новые привязанности». Последнее слово он произнес с едва уловимым нажимом. «Привязанности? Что он имел в виду? Мэтта, Лору? Нет, вряд ли». «Тогда Митча? Ему было известно про Митча?» «Ты правда думала, что сможешь просто исчезнуть?» Я промолчала. Любое слово сейчас казалось лишним, опасным, способным спровоцировать что-то худшее. Дым медленно рассеивался между нами. А я стояла прикованная к трубе в заброшенном здании, понимая, что вопрос теперь не в том, умру ли я здесь, а в том, что именно Роули собирается со мной сделать. «Я уже узнал ответы на многие вопросы, но все же хочу кое-что прояснить. Все ли было спланировано? Понятно, что твое появление в Марлоу — да, но как ты догадалась привлечь мое внимание? Шахматы — интересный ход». Винсент сделал очередную затяжку и медленно выдохнул дым. «Нестандартный. То, что ты раздвинула свои ноги передо мной, тоже было спланировано?» Меня словно грязью только что облили. Но я стиснула зубы, велев себе молчать. «Или это было импровизацией? Инстинкт? Страх? Или ты действительно решила, что можешь управлять ситуацией, если сделаешь себя доступной?» Я ненавидела, что он говорит так, будто имеет право. Будто моя уязвимость — это инструмент, который торговец может разбирать на части. «Ты слишком много себе приписываешь», — вырвалось у меня наконец. Голос был тихим, но ровным, и я сама удивилась этому. Никакого плана не было. Ни шахмат, ни остального. Мне нужно было выжить и не отправиться за решетку. Все. Он прищурился, словно примеряя мой ответ. «Выжить», — повторил Роули задумчиво. «Забавно. Все так говорят. Но не все при этом взламывают системы, исчезают под другими именами и водят за нос людей». Он сделал шаг ближе. Дым от сигареты снова потянулся ко мне, и я почувствовала, как неприятно сжалось внутри. «Ты ведь понимаешь...» — продолжил он мягче, и от этого стало только хуже. «Что такие совпадения не бывают случайными. Ты появилась там, где мне было удобно тебя заметить. Ты сделала ровно столько, чтобы я заинтересовался, но не больше. Я сглотнула. Запястье ныло, пальцы начали неметь, но я заставила себя не дергаться. Хотя я проверял тебя. Что у тех людей было на тебя? Он уже знал и это? На кого именно я работала? Или просто спросил? Терять мне уже было нечего. Моя жизнь и так была в его руках, поэтому я решила ответить. Я взломала страховую, чтобы увеличить сумму покрытия страховки дяди и оплатить ему операцию. Произнесла, когда Роули бросил окурок на пол и потушил его ботинком. На меня вышли люди, которые представились детективами, и сказали, что меня ждет тюрьма. Но ее можно было бы избежать, если у меня получится добраться до определенного места и кое-что сделать. Этим местом был мой дом. Не просто твой дом, а компьютер. Та программа, которую ты занесла. Вирус. Да. Согласно кивнула, когда Роули вообще превратился в статую. Я все это время думала, что работала на полицию и что просто засажу тебя в тюрьму. При последних словах Роули выгнул бровь. Иначе в таком случае тюрьма, как я и сказала, ждала бы меня. Ничего личного. Я даже себе позволила усмешку, надеясь, что хоть как-то смогу его задеть. Даже это раздражало. Мне тоже хотелось сделать ему больно словами, как сделал это и он. Я не знала, что было на той флешке, не знала, что тебя собираются убить. Тогда я бы... замолчала, потому что если бы знала всю правду, то не знаю, как все равно поступила бы. Те люди спокойно могли угрожать мне жизнью дяди, и я бы все равно сделала то, что они велели. Про Брайера ты не рассказала. Это было утверждение, а не вопрос. Да, как ты это понял? Тогда бы крови было больше. Возможно, его бы даже попытались выкрасть. Почему? Потому что он ребенок, и я не собиралась вмешивать во все это и его. А что насчет твоей подруги, Каролайн? Логан уверял, что ей ничего не было известно. Она и правда ничего не знает, за исключением того, что я взломала страховую. И я не хотела, чтобы Кэр тогда пошла в Марлоу. Вернее, чтобы она связывалась с кем-то таким, как ты или твой друг Логан. На губах Роули появилась медленная усмешка, от которой повеяло холодом. «Таким, как я, Аника. Интересно, и кем же ты меня считаешь?» «Преступником». Я чуть не выплюнула это слово. Если бы Роули не был торговцем, то всей этой ситуации не было. Да, глупо, да, это последняя причина, которую стоило бы озвучивать, но мне уже было все равно». Мозг плохо работал из-за того хаоса, что творился со мной. Мы с тобой не так сильно отличаемся, Аника, как ты думаешь. То, что ты сделала, тоже преступление. Но я хотя бы никого не убивала, и из-за моей работы не умирали люди. Я почти сразу же осеклась, вспомнив Роберту и понимая отчасти, что она умерла из-за нелепых стечений обстоятельств. И я была также отчасти виновата в ее смерти. Торговец сделал шаг ко мне. Потом еще один. Пространство в заброшенном здании вдруг сжалось. Воздух стал плотным, вязким, и я остро осознала каждую деталь. «Не убивала?» — повторил он негромко. «Ты уверена?» Я подняла на него взгляд, чувствуя, как внутри все болезненно стягивается в тугой узел. Я не нажимала на курок. — сказала я упрямо. — Не душила, не приказывала. Это разница. Он остановился совсем близко. Настолько, что я почувствовала запах дыма, смешанный с холодным ночным воздухом, и что-то еще, металлическое, опасное, связанное с ним самим. Его тень почти полностью накрыла меня. — Ты запустила цепочку, Аника, — произнес он тихо, почти спокойно. А цепочки редко заканчиваются аккуратно. Кто-то всегда оказывается лишним. Например, люди, которых тогда приставил к вам Логан, или Роберта. Он сделал паузу, наблюдая за моей реакцией. Они были одним из таких звеньев. и это лишь малая часть. Это ударило сильнее, чем я ожидала. В груди что-то болезненно дернулось, будто меня ткнули пальцем в старую, плохо зажившую рану. Он даже не собирался жалеть мои собственные чувства. Впрочем, на его месте я бы поступила точно так же. «Не смей!» — выдохнула я. «Ты не имеешь права говорить о ней!» «Имею», — ответил он сразу. «Потому что ты до сих пор пытаешься убедить себя, что осталась чистой, что все это не про тебя». Винсент наклонился чуть ниже, так что наши лица оказались почти на одном уровне, непозволительно близко. Меня трясло. Не от страха, нет, не только. От злости и от бессилия. От того отвратительного осознания, которое я ненавидела больше всего. Какая-то часть меня все еще реагировала на него. На этот контроль, на эту уверенность, на то, как Роули держал ситуацию в руках. Я ненавидела себя именно за это. «И вот теперь ты здесь, связанная, загнанная, все еще играешь по чужим правилам». «По твоим», — прошипела я. Его губы дрогнули в почти незаметной, уверенной усмешке. «Пока да». Он выпрямился, но не отошел далеко, ровно настолько, чтобы дать мне иллюзию пространства, не больше. «Ты ошиблась только в одном, Аника», — добавил он. «Ты решила, что эта история закончилась, когда ты уехала и сменила имя». Роули задержал на мне взгляд еще на секунду дольше необходимого, а потом отвернулся, будто уже принял какое-то решение. После вновь увеличил дистанцию и даже прошел из стороны в сторону, пока я мысленно отсчитывала секунды. 143. Вот сколько прошло, когда торговец снова заговорил. И я попыталась себя настроить хотя бы мысленно не обращаться к нему по имени. Как угодно, только не так. Соблюдать дистанцию. «Большая часть того, что ты мне сейчас рассказала», — произнес Роули ровно, — «уже была мне известна. И про флешку, и про полицию, и про то, что ты думала, будто работаешь не на тех людей». Он сделал паузу, как если бы листал в голове аккуратно разложенные папки. «У меня было время все это выяснить. Интересна была твоя версия. Вернее, скажешь ли ты правду? Ты не знала деталей. В этом я тебе верю. Но незнание, как ты сама понимаешь, не оправдание». Я сжала пальцы в кулаки, чувствуя, как наручники больно впиваются в кожу. «Тогда зачем все это?» — глухо спросила я. «Если ты и так все знал». «Потому что теперь мой ход», — сказал торговец. «И ты мне в нем понадобишься». Слова прозвучали буднично, почти безэмоционально, но внутри меня что-то обрушилось. Я резко выдохнула, пытаясь удержать голос ровным. «Я больше ни во что не полезу», — предупредила его. «Я уже...» «Полезешь. Вопрос лишь в том, на чьей стороне и с каким исходом для себя». Он снова сократил дистанцию и остановился в паре шагов, скрестив руки. «Это были не мексиканцы», — продолжил Роули, будто между делом. «Они действуют грубо, шумно, оставляют следы и не тратят месяцы на выстраивание легенд. Эти другие...» Я молчала, чувствуя, как внутри все сжимается в ожидании. «Закрытый консорциум. Европейский». «Нет, не говори мне этого. Я не хочу знать, не хочу снова во все это влезать». «Ты уже влезла, Аника. Они не убивают сразу. Они сначала делают человека бесполезным». Он чуть склонил голову. «Меня собирались вычеркнуть. Ты была инструментом. Удобным и чистым». Я сглотнула. Картина медленно, пугающе складывалась. «И что ты собираешься делать?» — спросила я тихо. «Играть их же методами», — ответил он. «А если я все-таки откажусь?» Роули посмотрел на меня долго, без насмешки, без угрозы, просто констатируя факт. «Тогда ты останешься здесь до тех пор, пока не согласишься. Вероятно, Аника, ты не поняла, но... Опять между нами сократилась дистанция до минимума. У тебя снова нет выбора. Холод прошелся по позвоночнику. Я закрыла глаза на секунду, чувствуя, как внутри поднимается густая, тяжелая усталость. Бежать больше было некуда. Прятаться было бессмысленно. Когда я снова посмотрела на него, внутри уже не осталось иллюзий. Выбора у меня действительно не было. И я ненавидела не только его за это, но и себя, что не справилась с такой легкой задачей, как спрятаться. «Как только от них ничего не останется, то у тебя появится второй шанс, или называй это как хочешь. Можешь быть свободна». «Как благородно с твоей стороны, Винсент!» Я прикусила кончик языка, назвав его по имени, ведь обещала себе этого не делать больше, поэтому поспешила исправиться. «Или мне к тебе лучше обращаться, торговец?» Уголок его губ медленно приподнялся. Не сразу, будто он позволил себе эту усмешку только после короткого внутреннего разрешения. В ней не было веселья. Скорее, удовлетворение хищника, который услышал ровно те слова, что и ожидал. «Торговец», — повторил Роули негромко, смакуя, проверяя слово на вкус. «Звучит честнее, не находишь?» Он сделал шаг ближе. Еще один. Настолько близко, что я почувствовала тепло его тела, запах табака и холодного ночного воздуха, въевшегося в ткань костюма. Сердце снова предательски сбилось с ритма, и я сжала челюсть, злясь на себя за эту реакцию. «Благородство тут ни при чем», — продолжил Роули. «Это расчет. Ты получаешь шанс. Ты инструмент, который они не ожидают увидеть в моих руках». Он опустил взгляд ниже, на металл, сковывающий мои запястья. И это почему-то вызвало новый всплеск напряжения. Не страх, ожидание, почти физическое. «Раз мы с тобой договорились...» — произнес он и протянул руку. Щелк. Звук был слишком громким в этой тишине. Договорились. Как будто у меня был выбор. Он сам сказал, что его не было. Наручники раскрылись, холодный металл отпустил кожу, и я резко вдохнула, как если бы только сейчас позволили дышать по-настоящему. Запястья пульсировали, горели. Я машинально потерла их, ощущая, как возвращается кровь, как кожа ноет от боли и свободы одновременно. «Начинается новая партия», — закончил торговец, убирая наручники обратно в карман. «И на этот раз мы оба знаем правила». Я подняла на него взгляд, все еще массируя запястье. Он не отступил, не отвернулся. Смотрел прямо, открыто, как на равного игрока. И это пугало сильнее любых угроз. Потому что он был прав. Я снова была в этом. Снова по уши в чужой игре, где ставки измерялись не деньгами, а жизнями. Меня снова использовали. Только теперь без иллюзий, без прикрытия в виде я не знала. Теперь я знала все достаточно хорошо. И что хуже всего, Винсент тоже знал меня. Мы оба примерно представляли, на что способен другой. На что я готова пойти, на что готов пойти он. Я отвела взгляд первой. Эта партия была не только против европейского консорциума. Она уже началась и между нами. «И что теперь? Объяснишь мне правила этой игры? Или как?» Я отошла в сторону, стараясь увеличить дистанцию, когда Роули взглянул на наручные часы. «Что, куда ты торопился?» «Правила?» — переспросил он, поднимая на меня взгляд. «Успеем, но не здесь». Инстинктивно сделала еще один шаг в сторону, увеличивая дистанцию, хотя прекрасно понимала, насколько это иллюзия. Пространство между нами не имело никакого значения, если он уже все решил. «Мы сейчас едем в аэропорт», — продолжил Винсент ровным тоном, словно речь шла о поездке за кофе. «А потом улетаем». Слова повисли в воздухе. «Куда улетаем?» — переспросила, чувствуя, как внутри поднимается холодная волна. «Ты не можешь просто так...» «Могу», — перебил он. «И делаю». Я сжала пальцы, чувствуя, как под кожей все еще пульсирует боль от наручников. «А моя жизнь, работа, люди, которые...» Я осеклась. «Люди. Какие люди? Лора? Мич?» Это вдруг прозвучало наивно даже для меня самой. Роули чуть наклонил голову, изучая меня. «У тебя отлично получается прощаться с прошлым и исчезать, так что справишься». «Не настолько отлично, раз ты нашел меня». «Это было не так просто, но интересно». То, с какой интонацией он это произнес, заставило меня не просто напрячься, но и задержать дыхание. «Интересно? Ему понравилось искать меня?» Он сделал шаг в мою сторону, и я не отступила, хотя тело к этому было готово. Еще несколько секунд мы смотрели друг на друга, и только после Роули развернулся и направился к выходу. Я пошла следом, чувствуя, как бетонный пол отзывается гулом под подошвами. Черный внедорожник стоял там же, неподвижный, как хищник, терпеливо ожидающий следующего движения. На этот раз багажник даже не открыли, и спасибо на этом. Мне не понравилось там. Винсент открыл пассажирскую дверь спереди и в очередной раз посмотрел на меня. Вероятно, ждал. Странное ощущение, будто делаю шаг добровольно, хотя выбора не было. Как только дверь захлопнулась за мной, то торговец обошел автомобиль и сел за водительское. Гэс уже находился сзади. Его глаза были ярко-красными, воспаленными, ресницы склеились от слез и перцового аэрозоля. Он моргнул, когда я обернулась, и на мгновение наши взгляды встретились. Внутри что-то неприятное шевельнулось. Может, стоило извиниться? Мысль была абсурдной. Я пыталась спастись, он пытался меня удержать. Это не была личная война, всего лишь необходимость. Поэтому просто отвернулась. Пространство салона мгновенно стало слишком тесным. Запах кожи, металла, слабый аромат его одеколона — тот же самый, что когда-то въедался в память, против воли. Винсент пристегнулся спокойно, размеренно. Его профиль в полутьме казался выточенным из камня. Ни раздражения, ни злости. Сосредоточенность. Двигатель мягко, почти бесшумно завелся. Автомобиль тронулся. Я сцепила пальцы рук в замок на коленях так сильно, что побелели костяшки. Только бы не дрожать, только бы не показать. Лес начал медленно отступать за окнами. Фары выхватывали из темноты куски дороги, редкие дорожные знаки, мокрый асфальт. «Паспорт у тебя при себе?» — спросил он, не глядя. «Да, только не на мое настоящее имя». «Хорошо, подойдет любой, даже если ты теперь Рэйя». Ему было известно даже мое фальшивое имя. Будничность этого разговора была почти издевательской. Я чувствовала его присутствие каждой клеткой кожи, как будто пространство между нами наэлектризовано. Стоило чуть сдвинуться, и коснешься его локтя. Слишком близко и так знакомо. И вместе со всем этим предательская реакция тела. Пульс ускорился, дыхание стало поверхностным. Я ненавидела это. «И куда мы полетим?» «В Бельгию». Я лишь стиснула зубы, осознавая, что это нужно пролететь полмира. Черт. Все. Вот он момент, когда назад дороги нет окончательно. Не просто очередной побег, не временное укрытие. Перелет. Другая страна. С Винсентом. Я медленно разжала пальцы и снова сцепила их. Уже менее судорожно. А сама повернулась к окну, наблюдая, как тьма растворяется под светом фар. Значит, нас ждала Бельгия.